Глава 8. Очнулся. Лежу на чем-то мягком, вполне комфортно. Ничего не болит, только жутко хочется есть и пить. Сел. Первое, что увидел, это огромный бутерброд и пивная кружка с жидкостью, заботливо кем-то оставленный на тумбе рядом с кроватью. Накинулся на все это и уничтожил в считанные секунды. Ставя пустую посудину назад, блаженно выдохнул, расслабившись. Голод не прошел, но жить стало легче. Теперь можно и посмотреть, где я нахожусь. По моим ощущениям, внизу кто-то был. Я чувствовал исходящую оттуда тревогу, скуку и ожидание. Вышел из комнаты, спустился вниз. На полу перед телевизором сидел Аби, рубился в зомби-стрелялку. Услышав за спиной мои шаги, резко обернулся и расплылся в улыбке. «Ты как, док, восстановился? К тебе знахарь приходил, сказал, что ты еще пере...» Задумался, заскреб белобрысый стриженный затылок. «Перепрограммировываешься! Вот!» Вспомнил он нужное слово, произнеся его медленно по слогам. «У тебя дар, одна из разновидностей сенсора. Ты эмонационист. Блин, еле выговорил. А еще ты некромант, и еще в тебе два дара сидят, но пока не понять какие. Еще тебе надо много есть и живчика много, и горох через день. Сегодня отдыхать, а завтра к батуну на осмотре тренировки», – выпалил паренек на одном дыхании. Я же стоял и переваривал информацию, словно удав добычу. «Ты бутерброд-то съел? Давай я тебе еще сделаю. Сейчас Филин с Арманом придут. Они за продуктами уехали. Алишек Седому ушел. Сказал, чтобы я от тебя ни на шаг не отходил и голодом не заморил. Так что давай кушать, а то пока они там приедут...» Махнул он деловито рукой. «А остальные где?» «На дежурстве на стенах сегодня», — ответил шустро и стартовал с места в сторону кухни, молниеносно перепрыгнув через солидный диван. «Аби, ты клокстопер?» «Ага», — раздался из кухни. «Я быстрый очень». «Это что? Это ерунда. Смотри, как я умею». Нарисовавшись, исчез тут же и появился у меня за спиной мгновенно. «Бу!» Обратно исчез. Появился уже на диване. Опять исчез, появился на кухне. И все это меньше, чем за 4 секунды. Я стоял в шоке. Опять же, читать это одно, а видеть своими глазами это совсем другое. «Классно, да? Я долго так могу. Мне папа красную жемчужину на мои 10 лет подарил, а черную леший дал, когда мне 3 годика было. Я тогда толстый был, как хомяк. Сразу было понятно, я иммунный. Мы с отцом как раз только сюда попали. В самый первый день нас чуть Рубер не сожрал, а Леший завалил его. Потом долго мы с ним добирались в Светлый, ехали на машинах и пешком шли. Один раз я так сильно напугался, что драпанул со скоростью света. Правда, недалеко, и сразу сознание потерял. А когда наконец добрались... Меня к знахарю привели и жемчужину скормили. Леший сказал, что я буду очень сильный клокстопер, и ему в команде такие нужны. Тогда я ничего еще не понимал, но все хорошо помню, как будто вчера это было. А ты когда на скребера пойдешь? Тебе не страшно? Я их даже на картинке не видел, и вы на этих фоток тоже нет. Как бы я хотел с тобой пойти, хоть издалека посмотреть. Я вообще-то не бесполезный, я ведь не только быстрый, у меня еще 2 дара есть. Они меня в рейдеры брать не хотят, не дорос, говорят. Только прапор берет иногда с собой, и то, если недалеко. Но я все равно набил уже больше 100 спидеров, 20 лотерейщиков и 3 руберов даже. Тебе чай или кофе? Иди сюда, я все давно уже сделал, а на элиту меня брать не хотят». «Обалдеть! Руберов?» Я реально был удивлен. Такой воробей и таких монстров завалил. Аби, сколько тебе лет? Скоро уже 12 будет. Это я потому мелкий такой, что бегаю все время, жирно растать не успевает. А ем я много, но все равно расту плохо. И как же ты умудрился лотерейщика убить? Спросил я, жуя огромный бутерброд из целого батона. Я очень метко стреляю из любого оружия и на очень большие расстояния. Так ты еще и снайпер? Ага. Мальчишка аж засветился весь. Но винтовка же тяжелая, а ты весишь не больше 35 килограмм. Как же тебя отдачи не сносит? Удивился я. Аби пожал худыми плечами, шустро уплетая сооружение из того, что нашел в холодильнике. «Не знаю, Фомо как-то поуфяется», – ответил он с набитым ртом. Прожевав, добавил, «просто я сильный». «Тоже дар. Классно. Повезло тебе с дарами». «Ага, я хочу трейсером стать, как отец и леший». «Ты дорасти сначала», – раздалось из коридора. В комнату вошли Арман и Филин, обвешанные пакетами с продуктами. «Пойди из багажника коробки забери и машину закрой», – сказал Филин мальчишке. Тот положил недоеденный бутерброд на стол и исчез, тут же оказавшись на улице. «Ну что, болезный, оклемался? Подожди хомячить, что попало, сейчас нормально поедим», – сказал Арман, разбирая содержимое пакетов и распихивая все по шкафам. «Сейчас пообедаем и поедем тебе холодильник затаривать. Я-то сюда перебрался вчера еще. Не могу один в доме. Крыша едет. Понимаю головой, но все равно не могу пока там жить. Сдам кому-нибудь нафиг». «Правильно. Одному в такие моменты не всегда хорошо. А за продуктами это отличная идея. Спасибо. Город мне заодно покажешь. Вчера тебя не осмотрел. Как ребра? Кстати, долю свою из добычи забери, а то забыли совсем, так и валяется в бардачке». «Не валяется, а лежит, а ребра уже не болят. Швы снять надо, помнишь?» «А, ну это да, чешется все жутко и цепляясь постоянно ими за все углы. Жуть как неприятно». Арман аж скривился при этих словах. «Да, вспомнил. Батон тебя звал на работу в свою клинику. Сказал, что хорошие хирурги у него на вес золота. Пойдешь?» «Нет, пока точно нет. А там видно будет. Хотя вряд ли. Я свое в больнице уже отработал. Хватит. Лучше к Седому пойду. Там веселее». Я обратил внимание на Аберона, который передвигался по кухне молниеносными рывками и успевал помогать всем троим. То подаст, то нарежет, то помоет. Даже в глазах стало мельтешить от этого. «Аби, тебя не выматывает постоянное использование дара?» «Насколько мне помнится, дар требует колоссальных затрат силы и энергии. Обычно после использования происходит откат. Иногда доходит до потери сознания у иммунного. Бывали и летальные исходы. Когда вот так, по чуть-чуть с перерывами, то нет, а если больше минуты, то тогда тяжеловато. Но я почти 7 минут могу им пользоваться, это мой рекорд». «За этот рекорд тебе чуть голову не оторвали, забыл?» – сказал Филин, строго посмотрев на парнишку. Тот смутился. «Забудешь тут, как же?» «Его батон 2 дня с того света вытаскивал», – принялся рассказывать Арман. «Мы в рейд этого щегла взяли за шмотками. Ничего опасного, все отработано, а на обратном пути на стаю мутантов нарвались. И этот вот герой номер отмочил. Больше половины стаи перебил, пока мы с одним рубером возились и вторую половину тварей гасили. Но зато без потерь же обошлось», – попытался возразить Аберон. «Ни один клокстопер в нашем стабе не смог бы за 7 минут продержаться», – пробурчал он себе под нос. «А я почти смог». «Вы что, время засекали?» – удивился я такой точности. «Ага, вот». Мальчик протянул мне руку. На запястье был матовый черный браслет. Никаких экранов или кнопок. Обычный ремешок шириной не больше сантиметра. «Хаби, я не знаю, что это». «Это измеритель. Он все считает постоянно, от частоты пульса до времени в ускорении. Даже сколько километров ты за день прошел, тоже знает. Вот смотри. Он нажал большим пальцем на браслет с внутренней стороны запястья. Над рукой появился виртуальный экран сантиметров 20 на 15 с перечнем действий и потраченного на это времени. Это общее меню, а управляется он голосом. Круть, правда? Это мне папа подарил. Он говорил, что на Земле что-то похожее есть, но это круче. Кирдовский. Ты знаешь, кто такие кирды? Вроде как, это те, которые впереди планеты всей, правильно? Не знаю, как это. Но это значит, что у них лучшая техника, лучшая еда, лучшее все. Точно. Хорош цацкой хвастать, есть садись, сказал Арман, ставя на стол тарелку с хлебом. Я лежал на кровати у себя дома, в спальне на втором этаже. Пялился в потолок и думал, анализировал, прокручивал все события минувшей недели. Пытался понять, что это, необыкновенное везение или кто-то просто решил мне дать желаемое и посмотреть на результаты. А может, все это лишь совпадение? Что такое этот Стикс? Или кто? Большая разумная планета, зависящая от живой энергии, поставляемой копируемыми кластерами. Искусственно созданный для каких-то экспериментов полигон? Так или иначе, но думаю, что платить по счетам придется. И чем больше получаешь, тем больше надо потом отдать. Скребера, значит, требуется добыть. Да не проблема, в чем вопрос? Да будем его как миленького. Я усмехнулся собственной иронии и тут же ужаснулся, вспомнив прочитанные зловещие слова. Если вы видите что-то страшное, ужасное, непонятное, то вы видите Скреббера. Дословно не помню, но как-то так. И то, что элитники Скребберов как огня боятся, тоже смелости не добавляет. Ох, голова моя дурная, думай, шапку тебе куплю с ушками. Встал с кровати, походил по комнате. И где мне искать этого страшного и ужасного? Подошел к шкафу, открыл. Зачем? Сам не знаю. Просто моторика. Уставился на висящие на вешалках вещи каштана. Я занял его спальню. На втором этаже три спальни. Одна обставлена для девочки. Стены все в бабочках и сказочных единорогах. Широкая кровать с балдахином, сидящим на ней огромным плюшевым медведем. Шкаф-купе с большим зеркалом, плазма на пол стены, игровая приставка, куклы и еще куча всякой девчачьей нужности. Две другие были словно зеркальное отражение друг друга. Поэтому я выбором не заморачивался. Сразу поселился в ближайшей от лестниц. Большую часть этажа занимал спортзал, расположенный как раз над гаражом с люком в полу. Видимо, запасный выход прямо к машине. Напротив спортзала две двери, ванная комната и уборная. Все аккуратно, чисто. На первом этаже гостевая, плавно переходящая в кухню, совмещенную со столовой. Комната для гостей практически такая же, как и две зеркальные наверху. Совмещенный санузел, кладовая и довольно большой гараж. Как я сегодня узнал от Армана, каштан был столяром-краснодеревщиком до попадания в Стикс, рыжий – ландшафтным дизайнером. Вот откуда все эти резные беседки, отделка дома изнутри и снаружи, клумбы и фонтанчики с булыжниками, даже качели на дереве с листочками на веревках. Профессия и цвет волос – это то, что их различало, а так даже набор вещей в шкафах был одинаковым. Мне показалось, что характер тоже немного разный, хотя, может, и вправду показалось. Это подтверждало версию о множестве параллельных реальностей с небольшими различиями. Значит, мой двойник обязательно будет чем-то отличаться. Его мир, скорее всего, не совсем такой, как мой. Может, его близкие живы, а он не вернулся домой, или вместо медицинского пошел в армию. И если мой кластер быстрый, то получается, что мои двойники прилетают сюда регулярно. Я же так и не узнал, через сколько перезагрузка. Надо сходить посмотреть. А надо ли? Может, ну его, психика-то не железная. А может, какой-то из двойников иммунный прилетит, или кто из соседей, или мои живые. Я сегодня впервые был рад тому, что я сирота. Это мой безумный мир, но никак не их. Им тут не место. Постоял у шкафа, посмотрел на вещи, вдруг услышал за спиной вежливое покашливание. Хе-хе. Обернувшись, увидел каштана, сидевшего на краю кровати. «Не напугал?» – спросил призрак. «Да не, привык уже вроде. Ты один, а где?» Не успел закончить вопрос, как на моих глазах материализовался рыжий со словами: «Слушаюсь и повинуюсь, о хозяин лампы!» Мы дружно заржали. «Ну, чего звал-то?» – отсмеявшись, спросил рыжий. «Да вот думаю, какого хрена вы делали на медне в моем тупике? Проезда-то там нет?» Ребята переглянулись. «Ну, – взялся объяснять каштан, – жаба до добра не доводит. Болт сказал, что там во дворе гараж грузится, в подвале которого целая куча боеприпасов. Псих, похоже, какой-то собирал, или из воинской части какой-то спижина. Правда то ли предлог, я не знаю, но ты узнать вполне можешь». И хитро так посмотрел на меня. Я и так едок попытался призвать душу этого болта, но ничего не вышло. «Да не тушься ты так, гляди, ща лопнешь!» – подшучивал рыжий. «Нет, значит, его уже тут. Слинял, опоссум!» «Не оскорбляй животную!» – возмутился его двойник. «Хорошая зверушка, а ты его так... Фу!» – брезгливо плюнул в сторону. «Обидно, досадно, но ладно. Один черт, я туда еще раз заеду. Не беда, узнаю. Меня тут еще один вопрос беспокоит. Где найти великого и ужасного скреббера и как разделать его под орех?» «Ну, найти его – это сейчас такая мелочь для тебя. А вот разделать...» Каштан задумался. «Объясни», – попросил я каштана. «Рыжий, давай ты, у тебя лучше получается с тугодумами общаться». «Ну, детский сад просто!» – возмутился рыжий. «Ну, неужели ты сам еще не додумался подключить призраков к поиску? Давно бы уже нашли и доложили, где живет, кого жрет и как... Ну, в общем, ты понял. Ты получишь полный пакет, как говорится, информации со всеми дополнениями о его жизнедеятельности. Я даже думаю, что не об одном экземпляре инфо. Это мы полгода потратили на поиски, наблюдения, подготовку, а у тебя целый каталог может образоваться. Не тупи, док!» «Каталог по скребберам, говоришь?» Пробубнил я себе под нос. «И сколько такой вот пакет будет стоить в улье?» Ребята одновременно хмыкнули и ответили в один голос. «Ну, наконец-то дошло! И недели не прошло!» «Ну, прям двое из ларца, етить его мать!» «Не, каштан, он и правда тугодум!» «Да не, это последствия отшибленного мозга сказываются!» Я скептически посмотрел на них, покачивая головой. Эти двое снова заспорили между собой. Вот же придуркозавры, взрослые мужики вроде бы, а ведут себя словно пацаны, сетевые геймеры вылитые. Погибших от скреберов за эту неделю оказалось 16 душ рейдеров, больше половины из них квазы. Они отличались оттенками серости кожи, только являлись на вызов не такими замученными, как та девушка-мутант. Искомых существ оказалось трое, точнее уже двое. Одна из групп охотников, потеряв двоих бойцов, все же взяла там добычу. Две группы из пяти и семи бойцов погибли всем составом. Остальные просто оказались не в том месте, не в то время. Итак, что мы имеем? А имеем мы одного моллюска-переростка, который устроил охоту на элитников. Зверь. До него приблизительно 6 дней пути на машине на северо-восток от этого стаба. Это если по прямой и без задержек. Но там кусок черноты, и надо обходить по дуге, забирая на юг, потом обратно на север. Крюк хороший такой получается. Второй в 8 днях пути на юг на границе черного кластера. Похож вроде бы на человека-паука, размером около 4 метров. По стенам зданий не хуже таракана передвигается. На этом пока все. Информации крайне мало, но призраки рейдеров согласились с удовольствием помочь и сходу отправились на разведку. Вот черных кластеров я еще не видел, зная только то, что там глохнет вся техника и электроника, падает транспорт с авионикой. Мутанты не любят эти места, обходят стороной. Люди могут находиться в черноте совсем недолго, от пары минут до нескольких часов. Сие зависит от личной переносимости человека и от времени пребывания в Стиксе. Только люди с особым даром невосприимчивости могут там гулять без негативных ощущений и последствий, потому что там погибает все живое, превращаясь в антрацитовое стекло. Все, кроме скреберов. У меня возникли такие подозрения, что они как раз в черноте и живут, или за чернотой. Туда, кажется, люди еще не заходили или не возвращались. Надо узнать. С такими мыслями я уснул, даже не заметил как.